Глава 5. Мисс Джессамин Мейтланд из усадьбы Мейтланд-Парк была прелестна в своем негодовании. Алистер предпочитал не брать женщин приступом, а держаться на расстоянии и выжидать. Он и теперь просто сел в кресло напротив нее, вытянул длинные ноги и одарил девушку едва уловимой трогательной улыбкой. Она холодно взглянула на него, зажав в руке бокал с вином. Граф был увлечен разглядыванием ее рук. Он успел насмотреться на них, пока она тасовала карты, и понял, что они вызывают у него самые нелепые эротические фантазии. У нее были длинные изящные пальцы, и даже отсутствие самых простых серебряных колец возбуждало его воображение. Это были не мягкие белые руки, предназначенные только для украшений. Это были руки, которые, если их научить и поощрять, могли довести мужчину до сладкого забвения. «Почему вы так на меня смотрите?» — спросила она раздраженно. «Как?» — недоуменно откликнулся он. «Как кот, который нашел вкусную мышку». Его глаза предательски сверкнули, но ни один мускул на лице не дрогнул. Он замер, стараясь не показать, как его задели эти слова. Разумеется, она и не подозревала, что произнесла. От ее пророческого дара до сих пор ускользала его связь с печально известным хищником из семейства кошачьих. Граф подозревал, что хотя она пока и не догадывалась об этом, пройдет совсем немного времени, и она раскроет его сокровенную тайну. «Вы действительно немного похожи на мышку в этом тускло-сером платье», — согласился он, — «на прелестную трепетную мышку». Она начала приподниматься, но, бросив на его лицо беглый взгляд, передумала и хорошо сделала. Это было мудрое решение. Если бы она поднялась на ноги, ему бы тоже потребовалось подняться, и тогда он оказался бы совсем близко к ней. У него не осталось бы другого выхода, кроме как коснуться ее. А если бы ему пришлось прикоснуться к ней, у него непременно возникло бы желание крепко поцеловать ее, и на этом он бы не остановился. «Откуда вы узнали, как меня зовут?» — спросила она. «Это было довольно легко. Я просто спросил нужного человека». «А зачем вам это потребовалось?» «Вы очаровали меня, дорогая моя», — сказал он неожиданно горячо и искренне. «Никогда до этого мне не приходилось видеть, как в одном существе соединились молоденькая англичанка и цыганка. Ваш талант вызывает восхищение». «Обычно молодые девственницы кажутся мне скучными, но к вам меня тянет». «Не стоит беспокоиться», — отрезала она краснее. «Уверяю вас, мой талант — сущая ерунда, и чаще всего дело сводится к вранью и удачным догадкам. Я едва ли из тех, кто может вас заинтересовать. Кроме всего прочего, я не из вашего круга». «Я же не сказал, что хочу жениться на вас, детка», — заметил он. Ей удалось сдержать усмешку. «Тогда что же вам от меня надо? И не называйте меня деткой, я уже не ребенок, а вы вряд ли намного старше меня». «Если судить по внешности, то, полагаю, старше вас лет на 10. Что касается более важных вопросов пребывания в этом полном грехов и соблазнов мире, я искушенный старик, а вы все еще дитя. Мне казалось, должно быть понятно, чего я хочу от вас». Она довольно громко вздохнула и начала развязывать шелковые тесемки своего кошелька. «Могу уверить вас, что карты мне много объяснят. Я устала, и мне не нравится, когда...» Граф мгновенно подался вперед и накрыл рукой ее руку, не давая ей нащупать карты. У него были длинные, изящные, бледные, но сильные пальцы, и он положил их поверх ее ладоней, покорно лежащих на коленях. Даже через все складки платья он мог чувствовать ее кожу, ее тепло, и знал, что его прикосновение пронзило ее. «Я не хочу, чтобы вы предсказывали мне судьбу, Джессамин», — мягко сказал он, «и не собираюсь пользоваться вашими сомнительными талантами». Она старалась вырвать свои руки из плена его ладоней, но он просто прижал их с большей силой, она почувствовала власть и тепло его руки на своем бедре. «Так что же вам надо?» — в нетерпении спросила она. Она действительно не знала. Это поразило и восхитило его. Он не мог понять, как женщина, так нежная и сладостно очаровательная, может быть столь недогадливой. «Мне нужно ваше тело», — отчетливо произнес он. Ее бездонные волшебные глаза уставились на него в изумлении. «Зачем?» Он уже был не столько очарован, сколько раздражен. «Я хочу совратить вас, детка», — сказал он голосом, не оставляющим никаких сомнений в его намерениях. Ее реакция его обрадовала. Она не побледнела, не покраснела, не захихикала, как дурочка. Она завороженно уставилась на него. «А», — вяло ответила она, — «вы распутник?» «Не отрицаю. Что натолкнуло вас на подобный вывод?» «Такие, как вы, привыкли совращать любую особу женского пола, которая встретится на их пути, не так ли? Мама предупреждала меня, что существуют такие мужчины, как вы, но я еще таких не встречала. Будь они прокляты, эти всезнающие мамы. Я совращаю не каждую девушку, которую встречаю, а только тех, которые меня привлекают». Она посмотрела на него испытующим, абсолютно неподвижным взглядом. «Вы живете в Лондоне, мистер? Боюсь, я не знаю вашего имени, нас никто друг другу не представил. Вы не можете совратить меня, если мы не знакомы». «Ах, вот как вы считаете», — сказал он чуть слышно и тут же уверенно и громко добавил. «На самом деле я никакой не мистер. Я шестой граф Гленшилл. Вы можете называть меня Гленшилл, но я бы предпочел, чтобы вы звали меня Алистейр». «Титул», — одобряюще хмыкнула она, — «даже лучше. И вместе с ним удобная жизнь». «Я сказал, что я хочу совратить вас, а не купить», — протянул он. «Сотрудничество куда приятнее, чем коммерция». «Я вовсе не о себе», — подумала резко, — сказала она. «А вы разве монашенка?» — вежливо поинтересовался он. Девушка залилась краской, это от души обрадовало Алистейра. Чем дольше он удерживался и не касался ее, тем сильнее он этого желал. Ее забавные рассуждения должны были бы отбить у него всякий интерес, но на самом деле они лишь усилили его тягу к ней. «Сводник», — сказала она сурово, — «вы не женаты, не так ли?» «По счастью, нет». Она просияла: «Отлично, и вы очень привлекательный мужчина. Я уверена, вы бы хотели красивую жену, которая могла бы подарить вам таких же красивых детей, хорошую, талантливую, послушную девушку, которая...» «О ком вы, черт возьми, говорите?» «О моей сестре». «Вы хотите, чтобы я переспал с вашей сестрой?» — развеселился он. «Разумеется, нет. Я хочу, чтобы вы женились на ней». «Почему же, черт возьми, мне нужно это сделать?» «Вам нужен наследник, а я уже сказала, что моя сестра, без сомнения, самая красивая девушка в Лондоне. Мужчине стоит только увидеть ее, чтобы влюбиться». Граф спокойно и методично рассматривал странную гадалку. «Так почему же никто на ней до сих пор не женился?» «Потому что я не допускала, чтобы кто-нибудь ее увидел. Моя миссия — охранять невинную девушку. К сожалению или к счастью, судьба сложилась так, что мы жили уединенно. Но как только я... как только мы вновь будем жить прилично, она выйдет в свет, и у меня нет ни малейшего сомнения, что она сделает блестящую партию». «Вы монашенка», — сказал он сухо. «Извините, детка, но я не собираюсь жениться ни сейчас, ни в будущем. Я предпочитаю не стеснять себя в удовольствиях. Кроме того, мне неинтересна ваша сестра, какая бы симпатичная, послушная и талантливая она ни была. Это не те качества, которые меня волнуют». «Нет? Как же так?» — Джессамин и вправду была удивлена. «Меня больше интересуют авантюристки, девушки с необычным воображением. Мне больше нравятся несовершенные юные одалиски, обыкновенные девушки со странными глазами-магнитами. На самом деле, дорогая, хочу лечь в постель с вами, а вовсе не жениться на вашей сестре». Гадалка несколько раз моргнула, слушая его откровенные признания, но, подавив смятение и все еще не теряя самообладания, ответила: «У вас очень странный вкус, милорд». «Да», — с готовностью подтвердил он, — «несомненно». Он смаковал каждое мгновение их необычного разговора, наслаждаясь ее обществом. У этой удивительной, правдивой, гордой девушки действительно были самые необыкновенные глаза на свете. Это были выразительные глаза редкого сине-зеленого цвета аметиста, камня мира и равновесия. Восхитительные глаза колдуньи, Они уставились на него со внезапным испугом, как будто она вдруг осознала, в какой неминуемой опасности находится. Девушка поспешно выбралась из кресла, судорожно сжимая кошелек, и отступила от графа, опрокинув кресло. Алистер не двинулся со своего места, просто откинулся, наблюдая за ней. «Невинная крошка думала, что ей удастся уйти», — подумал он, мгновенно преграждая путь прекрасной беглянке. Она не знала, как быстро он способен двигаться. «Было очень забавно, милорд, обсудить с вами мои личные дела», — сказала она. И в ее прерывистом голосе он услышал тревогу. «Но, думаю, мне надо домой». «К этой вашей несравненной сестре. В таком случае вам лучше взять Парчес. Спитлфилдс довольно далеко от Мэйфейра». «Вы знаете, где я живу?» — ошеломленно спросила она. «В очень скучном небольшом домике. Это только временно». Он сумел притупить внимание девушки, внушив ей ложное ощущение безопасности. Если бы у нее была хоть капля опыта в подобных делах, или хоть крошка здравого смысла, гадалка бы тут же убежала, но она медлила, стоя в нескольких шагах от двери. У него было более чем достаточно времени, чтобы прикоснуться к ней. «Вы ведь не хотите сию минуту покинуть нас, правда? Лучше ведь съесть кусок перепелки и запить его прекрасным вином. Лучше ведь провести ночь у меня в постели». «Вовсе нет», — упрямо возразила она. «Я не уверена, что вам это действительно нужно». Направившись к двери, она повернулась к нему спиной. Ей не следовало этого делать. Едва она коснулась дверной ручки, он, двигаясь абсолютно бесшумно, настиг ее, и уже был рядом с девушкой, его рука снова властно накрыла ее руку. Когда он одним рывком повернул ее к себе, Джессамин вскрикнула больше от удивления и неожиданности, чем от страха, и недоуменно взглянула на него. «Вы так думаете, Джессамин? Вы недооцениваете своего очарования». Граф навалился на нее всем своим телом, буквально распял на двери, прилагая ровно столько усилий, сколько требуется, чтобы при этом не причинить девушке боль. Почувствовав, что она уже не сопротивляется, он стиснул ее лицо руками, каждой клеткой ощущая гладкую нежную кожу женщины под своими пальцами. Ее чувственные губы трепетали от волнения и возбуждения, а негодующий взгляд только разодоривал Алистейра. Граф никогда не мог устоять перед таким вызовом. Он осторожно коснулся губами ее губ, пробуя их на вкус, чувствуя вино, которое она пила, и страх, который она так старалась скрыть. Девушка уже не пыталась сопротивляться, стояла неподвижно, как загнанный зверь, сжавшись, словно маленькая мышка, настигнутая огромным черным котом. Это удачное сравнение, пришедшее ему в голову, позабавило графа. Он в предвкушении уверенно запрокинул ей голову и стал слегка дотрагиваться языком до ее губ, увлажняя их. Казалось, ошеломленной девушке было трудно дышать, и он решил этим воспользоваться. Граф ловко надавил ей на подбородок ровно столько, сколько требовалось, чтобы она инстинктивно открыла рот. Почувствовав его язык, она застонала тихо, томно и жаждуще. Сначала девушка машинально попыталась защититься, оттолкнуть его, но, поняв, что возбужденного мужчину не остановит даже землетрясение, безвольно опустила руки. Между тем, Алистер не хотел, чтобы Джессамин чувствовала себя жертвой. Он нашел ее руки и положил их к себе на шею. Она дрожала, но всем телом прижималась к нему, и он почувствовал сладкое прикосновение ее груди к своей и пришел в полный восторг, обнаружив, как созвучно его желанию в ней просыпается страсть. Должно быть, девушка мало знала о подобных стремлениях и, конечно, воспротивилась бы этому, если бы могла. Опытный любовник сумел довести ее до того состояния, в котором притворство уже невозможно. Он провел рукой между их телами, подбираясь к незамысловатому накрахмаленному белью, к изгибу ее груди, касаясь ее нежной белорозовой плоти своими длинными пальцами. «Алистер!» — вопли леди Пламворфи пронеслись по дому, и первая мысль, пришедшая Алистеру на ум, была об убийстве чертовой взбалмошной старухи. Граф не хотел останавливаться. Он жаждал, чтобы девушка вернула ему поцелуй. В своем воображении он уже распускал шнуровку на спине ее скучного скромного платья, видел ее груди, почувствовал их руками и языком. А Алистер, Изольд ревела, словно раненый зверь, еще раз демонстрируя манеры своей молодости. Она приближалась. Алистер со вздохом сожаления освободил Джессамин, ее губы, ее грудь, ее тело, и отступил, не сводя с нее глаз. Девушка едва держалась на ногах, прислонившись к двери, с закрытыми глазами, бездыханная, слегка вздрагивая. Губы ее были влажными и горели от его поцелуя. Она была бледна и выглядела так, как будто он до основания разрушил ее маленький благополучный мирок. Граф мог только надеяться, что это действительно было так. Она была так восхитительна, что он снова было потянулся к ней, но в этот момент дверная ручка повернулась, и Джессамин невольно отбросила к нему. Леди Пламворфи вплыла в комнату. Алистер ловко поймал ее тучную белую руку, стараясь развернуть так, чтобы Изольда не заметила лица девушки, пока та вновь не придет в себя. Джессамин взглянула на него, и в ее загадочных глазах было столько смущения, боли и желания, что он впервые за много лет почувствовал угрызение совести. Он непроизвольно потянулся, чтобы прикоснуться к ней, успокоить, но ее уже не было рядом. Она стремительно удалялась от него, прошмыгнув мимо леди Пламворфи и пробормотав что-то на прощание. Изольда уставилась на него со зловещей гримасой. «Вы опять шалите, Алистер», — проворчала она, от ее игривых интонаций у него схватило желудок. «Не можете придумать ничего лучше, чем путаться с девушкой из приличной семьи». «Я думала, она цыганка», — нарочито протянул он. «Вы прекрасно знаете, что нет. Она простая, скромная девушка из английской семьи. Ее отец, никудышный человек, разорился». «Занятно, как я не догадался сразу», — Изольда кивнула. «Она разве не говорила вам об этом?» «Конечно, нет. При желании я могу узнать об этом из других источников, Изольда, так же, как и вы. Не буду скрывать, я отлично осведомлен о происхождении, мисс Мейтланд». «В таком случае вы полный дурак, если тратите на нее время». «Не спорю, моя дорогая, я просто не рассуждал. Она слишком прелестна, чтобы я мог пройти мимо. Вы же знаете, я никогда не могу противостоять подобному вызову». «Глупый мальчишка. Опыт всегда предпочтительнее неумелости». Она закатила глаза в неуклюжей попытке пококетничать с привлекательным графом. У Алистера не было никакого настроения флиртовать. Теперь, когда он получил представление о Джессамин, ему уже не нужно было рассчитывать на помощь леди Пламворфи, но чувство здравого смысла подсказывало ему, что Изольда может быть опасным врагом. «Подумайте, Изольда», — мягко возразил он. «Если бы у вас был выбор между престарелым повесой, таким как Кастлеттон, и молодым неискушенным созданием, таким как Калдервуд, кого вы предпочтете? Вам так же нравится вызов, как и мне». «Вы правы, я полагаю», — вздохнув и надув губки, сдалась она. «Все же, Алистер, вы всегда уворачиваетесь». «Этим-то я и интересен», — заключил он, направляясь к двери. «Простите, если я позволил себе лишнее, миледи». Изольда тяжело опустилась в кресло, решительно сделав своей пухлой ручкой знак, чтобы он удалился. На ее толстом мизинце был один исключительной красоты изумруд, и Алистер подумал, а не нарушить ли ему неписанные законы кота и нанести повторный визит одной из своих жертв. Если кто этого и заслуживал, то Изольда. «Уходите, уходите», — капризно сказала она. «Но сначала скажите, что вы собираетесь делать с этой девчонкой?» «Соблазнить и бросить, конечно. Вы ждали чего-нибудь другого?» «У вас злое сердце, Алистер. Мне всегда это вас нравилось. Вы напоминаете мне меня саму». Алистер выдавил слабую улыбку, весьма похожую на циничную усмешку. «Вы мне льстите, дорогая Изольда. По этой части с вами никто не сравнится». Уходя, он услышал ее грудной каркающий смех. «Другая, более слабая и ранимая уже разревелась бы», — думала Джессамин, торопливо перебирая ножками по мощеным улицам, окутанным сумерками. «Да, возможно, другая девушка, менее уверенная в своей судьбе, была бы разбита, потрясена, растеряна, но не Джессамин». «У тебя редкий талант», — говорила ей Марилла много лет назад. «Ты видишь карты лучше всех, кого я когда-либо встречала. Но за это надо платить. Чтобы сохранить этот талант, ты должна оставаться чистой, нетронутой, не оскверненной мужскими руками. Ты никогда не выйдешь замуж. Рядом с тобой никогда не будет мужчины. Если ты нарушишь это, твой талант пропадет, и карты станут для тебя всего лишь красивыми картинками. Если мужчина прикоснется к тебе, поцелует тебя, если он окажется у тебя между ног, то считай, что я тебя ничему не учила. Ты должна выбрать, любовь моя, и ты должна хорошо все обдумать, потому что пути назад уже не будет». И Джессамин Мейтланд в нежном возрасте 11 лет, когда мужчины были для нее не более чем докучливыми существами, акт совокупления оказался ей просто отвратительным, дала свое согласие без всяких раздумий. Сейчас она была вдвойне рада, что сделала этот выбор. Тщательно кутаясь в шаль, девушка невольно дотрогнулась до губ. Никто никогда так не волновал ее. Его губы горячие, сильные, влажные, проникновение его языка. Она содрогнулась от воспоминаний. Его руки тоже сильные, с длинными тонкими пальцами, которые держали ее в плену. У нее будут синяки, она была уверена в этом. Он чудовище, извращенный, трусливый негодяй. Она вдруг поняла, что гладит собственные губы. С отвращением девушка отдернула руку, гордо подняла голову и зашагала вперед по людной улице. Теперь, когда у нее было время хорошенько обдумать, что же произошло, Джессамин пришла к выводу, что это было не так уж противно. До ее в некотором роде наивного сознания дошло, почему многие женщины не против этих назойливых мужчин, а некоторые наиболее активные представительницы слабого пола даже приветствуют эти томные приставания. Но не Джессамин, она сама выбрала одинокую постель и будет спать в ней, а милорд найдет себе какую-нибудь другую девушку и будет с ней играть в кошки-мышки. Эта фраза как-то странно промелькнула у нее в голове, и в памяти всплыли золотистые кошачьи глаза. Если бы она могла собой владеть, то, придя домой, сразу посмотрела бы в карты. Она прятала их от Флёры мамы, домашние придавали им слишком большое значение. Кроме того, миссис Мейтланд беспокоилась, как Марилла может повлиять на разум Джессамин даже после того, как скончалась от старости несколько лет назад. Девушка ждала момента, когда сможет запереться в спальне в одиночестве и разложить карты. Но в действительности она уже знала ответ. Карты мелькали перед глазами, ясно, отчетливо открывая видение, и она прогнала неприятные мысли. Нет, Джессамин не хотела ответов на незаданные вопросы. Она выбросит из головы Алистера Маккалпина, наглухо заперев двери в свою жизнь. Никогда больше не коснется ее тело эта окутанная темной тайной персона. И как только Клэг потребует, чтобы она сказала ему правду, она предоставит все сведения без утайки. Опять появилось предчувствие какой-то догадки, которая злила и одновременно пугала девушку. Надо держаться подальше от леди Пламворфи. Грубое поведение ее неотесанных лакеев не стоило терпеть за те деньги, которые она предлагала Джессамин. Какое странное томление и жжение в груди появились после того, как граф Гленшилл поцеловал ее.